Глава 11. Киторы. Дэррен на своем звездолете вместе с еще одним кораблем отправился к Киторам в сопровождении советника Дефия. В систему вошли точно по координатам. Советник в своем аквариуме находился в рубке. Киторы населяли звездную систему Кальминии, центральной планетой цивилизации являлась Счужина. «Девифий, мы прибыли в вашу звездную систему и вышли точно по координатам монтажа установки». «Отлично, наставник Дэррен. Попрошу вас установить связь с моим правительством. Примите коды». Дэррен получил коды и передал связистам. Те ввели и быстро установили связь. Послышался свист и щелчки. Пошел перевод. «Мы видим вас и приветствуем в нашей звездной системе. Добро пожаловать. К сожалению, не можем пригласить к себе, наша среда обитания непригодна для вашей жизни. Тем не менее, правитель цивилизации Иторий шлет вам свои лучшие пожелания и разрешает приступить к установке звездных ворот». Дэррен не успел ничего ответить, как защелкал и засвистел Дефий. «Благодарю за разрешение и прошу прибыть на планету лично, пока будут устанавливать ворота. Введу вас в курс дела. Советник Дефий, вам разрешается прибыть во дворец с докладом». На этом общение завершилось. Все произошло как-то буднично. Праздник был только у Дефия. «Дэррен, отправьте меня побыстрее на планету. Хочу размяться в родной стихии». «Катер готов? Можете отправляться хоть сейчас». «Я готов». Дэррен отправил его на планету и вздохнул свободнее. «Не надо заботиться о нем. Теперь можно сосредоточиться только на монтаже ворот». И он занялся этим, не откладывая. А катер уже достиг планеты, которую покрывали моря и океаны. Но суша тоже имелась. Возникал вопрос. На суше ведь тоже могла быть разумная жизнь. Учитывая прекрасный климат, катер приземлился на берегу моря. Очень красивый пляж. Лазурная вода, чистый воздух, пригодный для дыхания. В лесу гомон птиц и каких-то животных. Платформа с Дефием выкатилась к воде. Снизу открылся люк, и дельфинообразный китор ушел в воду. Потом высоко выпрыгнул, сделал сальто и снова ушел под воду. Так он резвился полчаса. Потом подплыл к экипажу, поблагодарил за доставку. «Дефий, тут прекрасные условия для Салем. Можно нам здесь отдохнуть, покупаться? Это не опасно?» «Отдыхайте. Пока я здесь, не опасно. На суше не знаю, насколько опасно. В воде много опасных существ для вас. Есть такие, которые питаются мясом, и вы им вполне подходите в пищу». «Спасибо, советник. Обрадовал». «Друзья, купайтесь и отдыхайте. Охрану я обеспечу». Пилот катера Ланд, навигатор Нинель и бортмеханик Дрон посмотрели на солнце, облака, плывущие по голубому небу, зелень, наполненную гомоном, по ветвям которой летали красивые разноцветные птицы. А песок? Не песок, пудра! Вначале даже растерялись, когда ступили на этот девственно чистый песок. Он издал хруст, как снег зимой, по крайней мере, такая ассоциация возникла у Нинель. Она знала, что такое зима, поэтому замерла, прислушиваясь. «Ребята, это сказочный берег. Мы должны искупаться и позагорать. Когда еще придется?» Ланд за старшего в их команде. Молодой парень, которому до смерти надоел звездолет, тоже хотел поплавать и позагорать, но инструкции категорически запрещали такие самоволки. Экипаж взирал на него такими просящими глазами, что вера в инструкции поколебалась. «Ладно, уговорили. 2 часа нам хватит». И начал сбрасывать с себя одежду. Экипаж ждать себя не заставил. Дефий не уплывал далеко, ожидая, как будут развиваться события. Для него стало большой неожиданностью Реакция на земные условия Салем. Он плюхнулся в воду и защелкал на ультразвуке, вводя коды высшего приоритета. Ланд махал на берегу и что-то кричал. Дефи различил. «Мы поплаваем и отдохнем 2 часа!» Он согласился. «А что делать? Расписываться в своем бессилии?» «Хотя нет, может, и пронесет. В воде он мог обеспечить безопасность, а вот на берегу вопрос». Ультразвук распространяется далеко под водой. Дефия услышали и доложили правителю цивилизации Иторию. Он походил на огромного синего кита. Получив информацию, сильно заволновался и распорядился послать воздушное прикрытие, понимая, что суша таит много опасностей. Дефию велел передать, чтобы как можно быстрее катер улетал с берега. На все эти переговоры ушло время. Дефи наблюдал за подводным миром. Никто крупнее безобидных, красивых, разноцветных веселух, так величали жизнерадостных рыбок, не подплывал. На берегу все спокойно. Экипаж загорал. Да что загорал, Дефи пытался привлечь к себе внимание, но никто не реагировал. Они просто уснули. А тут пришел приказ как можно быстрее отправить экипаж катера назад в космос. Воздушное прикрытие должно прибыть через 30 минут. В конце концов, Дефи решил ждать. Сделать он все равно ничего не мог, поэтому следил за водной средой и наблюдал за берегом. На кромке леса, окаймляющем пляж, качнулись ветки, демаскируя стоящих за стволами деревьев существ. Ростом около 2 метров, крепко сложенные, из одежды только набедренные повязки, в руках длинные заостренные палки, на поясе острые каменные предметы. Головы небольшие, черепа приплюснутые, глаза глубоко посаженные, челюсть выдавалась вперед. На нижних конечностях они стояли, верхние использовали для производства различных действий. В целом их облик напоминал строение самих Салем. Старший из группы показал конечностью на незнакомцев, вторгшихся на охотничью территорию, и издал тихий гортанный звук, означающий, что незнакомцев надо пленить. Группа рассредоточилась и стала ползком продвигаться к незнакомцам. Ползли осторожно, часто останавливаясь, как на охоте, чтобы не спугнуть дичь. Но вот и цель. Существа резко вскочили и приставили копья к голым телам незнакомцев, нарушивших границы охоты. Те не шевелились. Когда они потыкали в них палками, заворочились и открыли глаза, которые по мере пробуждения округлялись. «Кто это? Что им надо?» — заволновалась Нинель. «Догадываюсь, кто. Местные аборигены, а вот что им надо? Пока не знаю. Попытаюсь выяснить». Ланд начал говорить на разных языках, жестикулировать, попытался встать, но ему не дали. Надавив на палку так, что конец острия больно впился в тело. Дефи, все это видя, ничего сделать не мог. Только трелью щелчков докладывал о происходящем. Существа внимательно и с любопытством рассматривали незнакомцев. 2 особи мужского пола, крепкие, можно использовать в охоте. И самка. Такая находка, большая удача. Вполне здоровая и способная рожать. Старший издал гортанный звук, часть существ стала собирать вещи, разбросанные вокруг. Старший показал жестами, чтобы пленники встали. Они поняли и встали. Копья по-прежнему приставлены к животам. Дрон провел прием, оттолкнув древко и проведя бросок существа, повернулся, чтобы напасть на следующего, но не успел, получив удар по голове, который его оглушил. Пленников связали, забрали трофеи и отправились с добычей на стоянку. Сегодня очень повезло. Теперь община станет намного сильнее. Подлетевший катер киторов никого не обнаружил, кроме катера Салем. Полетав над джунглями, доложили, что никого и ничего не видят. Наземную операцию киторы провести не могли, у них не было для этого технических средств. Передвигаться по суше затруднительно и, главное, очень страшно. Если что, смерть под палящими лучами солнца. И Торий всколыхнулся. Доклад его озадачил. Простое событие по установке звездных ворот превращалось в проблему, которая могла привести к конфликту с Алем. Он знал, что Салем скоры на расправу и имеют в своем арсенале средства. Если они уничтожили звездолет Квартов без раздумий, то что говорить о нас? От таких мыслей в волнении заколыхался. На суше у нас нет никаких шансов на освобождение Салем из плена этих дикарей, на которых мы никогда не обращали внимания. Позже с этим разберусь, что делать теперь. Выход один. Установите связь с Алем. Его приказ незамедлительно выполнили, на том конце ответили. Я хочу поговорить с руководителем экспедиции. Когда связист доложил, что на связи правитель киторов, Дерен заволновался. Он, простой наставник, должен решать вопросы на государственном уровне. Еще мелькнуло в сознании беспокойство. Катер не вернулся. И этот звонок. Может, между этими событиями есть связь? Правитель киторов. На связи руководитель миссии наставник Дерен. Слушаю вас внимательно. Наставник, произошли неприятные события, в которых, несомненно, есть наша вина. Экипаж вашего катера захвачен существами с суши. Дерен ошарашенно слушал, не понимая. «Как захвачен? Кем? Ведь это территория вашей ответственности, и за безопасность, и катера, и экипажи отвечаете вы, то есть принимающая сторона». «Все так. Мы не снимаем с себя ответственности за произошедшее. Но с этим давайте разберемся позже. Сейчас нужно спасать ваш экипаж. Этих существ мы называем хабинами. Они ограниченно разумны, но может случиться всякое. Мы даже не знаем, что именно. Что требуется от нас? Мы не можем вести сухопутную операцию по спасению вашего экипажа в силу своих физиологических особенностей. Поэтому просим прислать спасательную команду и планетарную технику. Их увели в лес, который трудно проходим. Я понял. «Давайте координаты, я высылаю шаттл с десантом». Правитель сбросил координаты и подумал. «Не спасательную команду, а десант. Дело серьезное и может обернуться войной. Поднимайте наш флот и помогите Салем в спасении экипажа. Действуйте во взаимодействии с ними. Не наделайте ошибок и не причините ущерба». Спокойная и размеренная жизнь на орбите закончена. Он объявил боевую тревогу, поставил задачу командиру десанта, в который входили 20 бойцов, две планетарные машины и боевой робот среднего класса. «Вен, сначала посмотри, что к чему, а потом стреляй. Не забывай, мы в тылу дружественной цивилизации, произошедшее можно считать случайностью. Возможно, наш экипаж спровоцировал свой захват, расслабился. Держи связь с киторами и информируй меня. Решение принимай взвешенно. Нам вторая война не нужна. Наша миссия дипломатическая, а здесь мы просто для того, чтобы установить приемное устройство». «Понял, наставник. Разрешите выполнять?» «Выполняй». Дерен посмотрел вслед удаляющемуся Вену. Он знал, военные сначала стреляют, а потом думают. Так их научила жизнь. Вся боевая подготовка на этом построена, иначе не выжить, иначе не победить. Они чувствовали опасность и реагировали на нее на уровне инстинктов. Шаттл отработал маневровыми секциями, отошел от корабля, сориентировался в пространстве и устремился к планете. Аборигены смотрели в небо. Там появилась белая полоса, которая вела прямо к ним. Но они не беспокоились. Понятия о полетах в атмосфере для них были недоступны. Пленники сидели в клетке под надежной охраной. Вождь радовался как ребенок, особенно женщине. От нее должен пойти хороший приплод. Да и из самцов получатся хорошие охотники и воины. В целом племя укрепится. Вещи и все предметы вождь внимательно рассмотрел. Они необычно пахли, и для чего предназначались, он не знал. Шаттл заложил вираж и сел рядом с катером. Бойцы высыпали на песок и заняли оборону, распределив местность по секторам обстрела. Неожиданно, метрах в 300 от берега, море вскипело, и в воздух поднялись несколько приличных размеров аппаратов. Вода с них водопадами стекала в море. «Не отвлекаться, это союзники. На земле они не могут вести операции. Вы видели, что они из себя представляют?» «Десант, на связи флот киторов. Готовы оказать огневую поддержку с воздуха?» «Отлично. Займите позиции и будьте готовы атаковать по команде. Мы начинаем движение вглубь леса». «Принято. Занимаем позицию». Они распределились над лесом, но ничего не видели. Зелень деревьев скрывала все, что делалось внизу. Сканирование показывало массу животных. Отличить Салем было невозможно. Вен дал команду начать движение уступами, пока несколько бойцов лежали и наблюдали за местностью, другие делали бросок вперед. Потом они залегали и делали бросок ранее наблюдавшие. Преодолели открытую местность. Вошли под покров леса. Сразу стало значительно темнее. Солнце сюда едва пробивалось. Вен дал команду использовать естественные укрытия, и десант цепью двинулся вперед, зорко наблюдая за окружающей местностью. Периодически выскакивали звери или птицы, и непроизвольный выстрел тут же настигал их. Стрельба велась на уровне рефлекса. С этим поделать ничего нельзя. Деревья становились все чаще, кустарник все гуще, пробивались с трудом, потом и вовсе остановились. Чаще стало непроходимой. Вен выдвинул вперед робота, и тот без труда проделывал просеку для десантников. Впереди забрезжил просвет. Вен остановил десантников и послал вперед разведку. Те скрылись среди деревьев, и через некоторое время появились, доложив, что обнаружили лагерь неприятеля. «Сколько их? Какое вооружение? Где наш экипаж?» «Около 40 особей, считая детей и стариков. Вооружены заостренными палками и каменными ножами. Экипаж находится в клетке. Жив, но раздет». «Флоту киторов. Неприятель обнаружен, экипаж жив, приготовиться к атаке». Вен чуть было не забыл доложить наставнику Дерону. Тот откликнулся сразу. «Докладывай, командир, что удалось обнаружить?» «Обнаружили лагерь неприятеля, вооружение, заостренные палки и каменные ножи. Экипаж находится в клетке, жив. Готовимся атаковать, флот киторов я уже предупредил, так что наши действия скоординированы». «Отставить, Вен! Отставить атаковать! Это же почти безоружные аборигены. Войдите в лагерь, освободите экипаж и уходите. Никого не трогайте. Сделайте все быстро и летите обратно». «Понял, выполняю». Бойцы скрытно подошли вплотную к лагерю, оставив робота в укрытии. Резко выскочив из леса, взяли на прицел аборигенов. Те насмерть перепугались, увидев чудищ, закованных в броню. Вождь подумал, что это боги с неба. Упал на колени и стал молить о пощаде, просил оставить жизни и забрать все, что они хотят. «Не стреляйте!» — кричала Нинель. «У них нет оружия, они как дети!» Бойцы быстро открыли клетку, выпустили экипаж. Те собрали свои вещи, разбросанные вокруг. «Все, уходим!» — скомандовал Вен. И бойцы с экипажем скрылись за деревьями. А вождь воздавал хвалу богам за то, что не тронули их. «Флоту киторов. Операция завершена, экипаж освобожден, мы возвращаемся на орбиту. Информация принята. Кто захватил Салем? Они должны быть наказаны. Они скрылись, мы не смогли отследить куда. Мы ударим по площадям и уничтожим все живое на острове вместе с захватчиками. И месть свершится. Вот тебе и мирные киторы. Какая кровожадность, подумал Вен. По связи передал. Удары не наносить. Ожидать решения руководства. Киторы согласились и ждали. Корабли висели над лесом, ожидая приказа. Эта среда обитания их не очень волновала, поэтому они могли уничтожить ее, без сожаления. «Наставник, экипаж освобожден, находился в племени каких-то дикарей, операция прошла без жертв, но есть проблема. Флот киторов завис над местом обитания дикарей, хочет нанести массированный удар. Я попросил подождать, пока решу вопрос с вами». «Отлично. Сажайте экипаж в катер и поднимайтесь на орбиту, а с киторами я все улажу». Дэрон вытер пот, обильно струившийся из-под головного убора, и проворчал. «Час от часу не легче. Связь с правителем Иторием». «Иторий на связи». Почти мгновенно поступил доклад. «Правитель, благодарю за оперативную помощь в освобождении экипажа катера. Отдельное спасибо советнику Дефию». «Вы наши гости, и напасть на Салем все равно, что напасть на киторов. Мы уничтожим остров и все живое на нем». «Правитель, такая жестокость излишняя, и полагаю, что в случившемся есть и вина экипажа. Они потеряли бдительность и спровоцировали нападение, как следует из доклада Дефия». «Это обстоятельство нисколько не смягчает вины напавших. Они должны понести заслуженное наказание. И они его понесут». Дэрон не хотел быть причиной гибели целого острова, но ситуация заходила в тупик. И, казалось, выхода не было. И тут его осенило. «Правитель, вам этот остров очень нужен». «Он нам вообще не нужен. На планете таких островов и материков сотни, поэтому, уничтожив один, мы не нанесем урон экологии». «Не сомневаюсь в вашей мудрости, но не хотелось бы начинать наши отношения с боевых действий. Ведь все обошлось. Экипаж цел, никто не пострадал. Природа на острове очень нравится Салям. Мы бы там отдыхали. Правитель, сделайте жест доброй воли. Подарите нам этот остров». «Странная просьба, руководитель проекта, но для укрепления отношений я готов подарить этот остров на вечные времена в знак дружбы и расположения к Салем». «Благодарю за такой щедрый подарок и обещаю, он без ответа не останется. Пользуясь случаем и установившимся контактом между нами, прошу еще об одном одолжении». «Уж не всю ли сушу ты хочешь в подарок?» «Ну что вы, правитель, я далек от такой мысли. Но суша — это наша среда обитания. Разреши нам изучить материки, растительный и животный мир». И Тори качнул огромным хвостом, создав волну. Суша как таковая его не интересовала, но у него возник гениальный план. «Я разрешаю полеты на планете, изучение суши и всего, что ее населяет. Более того, я разрешаю Салем строить города и космопорты на суше. Донеси это предложение до своего правительства. В дальнейшем мы проведем переговоры по этому вопросу и наладим взаимовыгодное сотрудничество». «Благодарю вас, правитель. Мудрость ваша велика. Я доложу ваше предложение моему правительству немедленно». На этом связь закончилась к обоюдному удовольствию обоих. И Тори, получив города и жителей Салем, защищал свою цивилизацию их руками от любого агрессора. А значит, цивилизация могла жить и развиваться спокойно. То, чего киторы добивались всегда. Чтобы их не трогали и помогали, когда надо. Дэрон разрулил ситуацию и сосредоточился на монтаже установки. Естественно, доложил Феру о предложении правителя цивилизации. Царское предложение, прямо скажем. Передай слова благодарности и скажи, пусть назначат время официального визита. А впрочем, давай-ка свяжи меня с правителем, надо самому поблагодарить и пообщаться. Это же надо, мирным путем приобретаем экзопланеты для проживания. Фер, очень довольный, прохаживался в своем шикарном отсеке на флагмане. Возвращаться под землю не хотелось, и он всячески отказывался, находя тысячи причин оставаться на корабле. А делегация работала и работала. 3 недели пролетели как один день. Ворота установлены во всех цивилизациях. Со всеми цивилизациями и их руководством состоялся краткий контакт руководителей экспедиций. Все эти контакты в той или иной степени оказались успешными, даже успешнее, чем с квартами. Связист сообщил, что правитель цивилизации Киторов и Торий ждет. Уважаемый правитель славной цивилизации Киторов, приветствую вас от лица правительства цивилизации Салем. Я министр правительства и возглавляю дипломатическую делегацию Салем на переговорах с квартами. Благодарю за помощь, которую вы оказали нашим людям. Особая благодарность за приглашение поселиться на материках планеты. Но что вы хотите взамен этой услуги? И я приветствую славного дипломата и министра, чья мудрость позволила продвинуться вперед в наших отношениях. Благодарю вас за звездные ворота. Вы ведь тоже установили их безвозмездно, ничего не требуя взамен. Жест доброй воли. Вот и я сделал ответный жест доброй воли. И он вам понравился. Меня наполняет гордостью понимание этого. Правда, у нашей цивилизации есть один недостаток. Мы не любим летать. Я и цивилизация Киторов были бы вам благодарны, если бы вы взяли на себя хлопотное дело космических сообщений. Я понял, о чем вы говорите. Предварительно могу сказать, что вопрос решаем. Позже официально обговорим детали. Благодарю вас за сотрудничество, и думаю, квартам незачем знать детали предварительных договоренностей. Я согласен. Третьих лиц не должно касаться то, что происходит между нами. Жду официальную делегацию, министр. На этой позитивной ноте общение закончилось, оставив приятный осадок полной безоговорочной победы. Если даже отбросить все и оставить только этот момент, все равно он перевешивал. Больфы согласились послать бойцов. Очень необходимая инициатива. С их силой и мощью можно попробовать повоевать на территории Тормов. Суммы непонятно, чего хотят. Ладно, дальше будет видно. Кварты, на которых держится союз, на самом деле его не держат. Он существует номинально. В реальности каждый живет сам по себе своими интересами, но они готовы вступить в войну с Тормами на нашей стороне и заключить договор. Результаты есть. Пора готовить заключительный акт пьесы.